Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Своя волна», передача «Понемногу обо всем». И сегодня с вами мы, Потужный Марк и Рыбаков Семен. Сегодня 1 марта, первый день весны. Но не только. Сегодня еще и Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Проблема наркомании является одной из наиболее актуальных как для здравоохранения, так и для всего общества в целом. Это обусловлено тяжелыми медицинскими и социальными последствиями употребления психоактивных веществ, среди которых на первом месте находится деградация личности. Ряд наркотиков способен сформировать наркоманию после 1-2 случаев употребления. По самым скромным оценкам, 3-4% населения Земли в мире употребляют наркотики. Сегодня наркомания поразила все страны мира. Число употребляющих наркотики превышает 200 миллионов человек. Самое страшное, что эти цифры не являются страшными для тех, кто занимается распространением наркотиков. А ведь это ужасное преступление. Один раз ты не смог сказать «нет», «отказать», «отказаться», и страшные последствия не заставят себя ждать. Наркотики – это запретный плод, который всегда так сладок и притягателен. Вокруг них существует ореол таинственности. В интернете можно прочитать про эффект, который человек получает после их употребления. Выйди за грани привычного, не бойся быть настоящим. Множество различных фраз о действии наркотика можно прочитать в интернете или услышать от людей, которые уже употребляют наркотические препараты. Особенно сильно эти слова действуют на человека, если сказаны они были близким или авторитетным человеком. А если так говорят не один человек, а целая компания, то не поддаться соблазну не так уж и просто. Только мало кто говорит о последствиях, ломке, чувстве одиночества, которое возникает при отходниках, желание употребить наркотик еще и еще раз. Конечно же, далеко не все, кто пробовал наркотики, сразу становились наркоманами. Но с каждой новой дозой они приближались к этому все ближе и ближе. Кто-то смог выбраться, а кто-то настолько запутался в наркотических сетях, что остался там навсегда. Мир устроен таким образом, что одно всегда можно заменить чем-то другим. У всего есть альтернатива, которая не так сильно отличается от оригинала. Наркотики вызывают выплеск гормона дофамина и эндорфина, гормоны счастья, или же сами подменяют некоторые гормоны, в результате чего мозг и получает те самые ощущения. То есть наркоман просто обманывает свой организм. А зачем, если организм сам с радостью готов выделять гормоны, которые доставят ему удовольствие? Для этого нужно только создать необходимые условия. Так от чего же в организме выделяются эти гормоны? Ответ очень прост. От вкусной еды, от физических нагрузок, приятного общения, хорошей музыки, танцев и многого другого. Но кроме того, гормоны удовольствия вырабатываются в ответ на стресс. Как можно искусственно создать стресс организму? Экстрим. Экстремальные виды спорта могут подарить человеку большой выброс гормонов, которые дадут ощущение полного счастья. Только не стоит сразу прыгать одному с парашюта или сплавляться на байдарке по горной реке. Очень важно понимать, что начинать заниматься экстремальными видами спорта надо обязательно с инструктором. Только так человек сможет получить знания и опыт, чтобы в дальнейшем заниматься уже одному. А значит, получать столько гормонов счастья, что и в голове не будет появляться даже мысли о наркотиках. Что такое счастье? Соучастие в добрых человеческих делах, в жарком вздохе разделенной страсти, в жарком хлебе, собранном в полях. Да, но разве только в этом счастье, а для нас, детей своей поры, овладевших над природой властью, разве не в полетах сквозь миры? Безо всякой платы и доплаты, сон столпа, взвивайся и свети, открывайтесь, звездные палаты, простирайтесь, млечные пути, отменяя летоисчисления, чтобы счастье с горем не смешать, преодолевая смерть и тление, станем вечной свежестью дышать. Воротясь обратно на созвездие и в слезах целую землю мать, мы начнем последние известия из глубин вселенной принимать. Вот такое счастье по плечу нам, мыслью осветить пространство те, чтобы мир предстал живым и юным, а не страшным мраком пустоте. Будьте всегда счастливы. До новых встреч в эфире. С вами было радио «Своя волна». Голос каждого должен быть услышан.